А что, хорошо, закрепи. Решения сцен приходили легко и свободно. Гельгей стоит в окружении трех солдат, решившихся во что бы то ни стало использовать этого человека, который не способен сказать «нет». Ему так кажется, что он сам принимает решение. Захочет — пойдет с ними, не захочет — останется. Но вот один солдат толкает его изо всей силы к другому, тот к третьему. Гельгей как мяч летает по кругу, пытаясь скрыть свою растерянность и жалким подобием улыбки, уверяя своих новых приятелей, а прежде всего самого себя, что он не находит в этой игре ничего дурного. Почему бы и не подурачиться, не так ли? Шутка. Они же под видом этой приятельской шутки внушают ему, что с ними шутки плохи. Так возникает символ. Здесь человек сам себе не хозяин, он игрушка в чужих руках. Но вот, наконец, солдаты прекращают швырять его. Он не успевает еще отдышаться, как двое хватают его под руки, он глупо хихикает, вот ведь шутники. Они рывком отрывают его от земли, ноги его уже болтаются в воздухе, но он делает вид, что идет сам. Его заключительная реплика, тут уж я никак не могу сказать «нет», которую он произносит с милой дружеской непринужденностью, приобретает совершенно убийственный смысл. И так решалась одна сцена за другой, каскад трюков, импровизаций, бешеный темп. И вот однажды я охнул и опустился на сцену. Страшная боль в колене подняться мне уже не дала. В институте Склифосовского заполнили карточку «Разрыв сухожилий, мениск, перелом коленной чашечки». Ногу до паха упаковали в гипс. Через несколько дней я отпросился из больницы домой, лежал с этой дурацкой гипсовой ногой и плакал от отчаяния. Пришли навестить друзья и по секрету сказали, что Туманишвили предложили взять нового исполнителя. Премьера под угрозой срыва ждать нельзя. Да и некоторые коллеги уже предложили свои услуги. Туманишвили сказал категорически «нет, хоть год, хоть 10 лет я буду ждать Дурова». На следующий день я репетировал в гипсе. Я очень полюбил эту роль. И, как говорят, играл ее неплохо. Спектакль имел успех, о нас списали. Но в душе осталась какая-то вина. Перед кем? Точно не могу сказать. Да ведь я и вовсе не об этом, не о чувстве вины. Я о шутке, о комическом, о той маске комедии, уголки губ, которые беззаботно задраны вверх и в какой-то неуловимый момент скорбно опускаются вниз. И мы уже видим перед собой маску трагедии. В какой момент одна маска превращается в другую? Когда происходит эта поразительная метаморфоза, порой даже трудно уловить. Да и нужно ли поверять алгеброй гармонию? В таком случае мы рискуем лишиться самой сокровенной тайны, тайны перевоплощения, в более широком смысле тайны творчества. А без этого всякое творчество теряет свою привлекательность, свое очарование. Оно лишается, в конце концов, своего глубинного смысла. Мне неинтересно знать, из какого сора сделаны стихи. Пусть это останется тайной их творца. Я хочу наслаждаться поэзией, очищенной от всяких примесей. Тайна творчества велика есть. И пытаться проникнуть в нее — бесплодное занятие. Можно подумать, что моя мысль снова вышла из предназначенного ей русла. Но на самом деле это совсем не так. Просто само по себе творчество безбрежно, и размышления о нем так же безграничны, как, скажем,